«Мне этот глаз кажется смутно знакомым», — произнес Андрей, как только Иннокентий вышел. «Не могу понять, почему. В современной фотографии я не Копенгаген». «Это мой глаз», — смутившись, сказала Маша. «Что?» «Мой. Это Кенти сфотографировал 10 лет назад. У него тогда было увлечение увеличениями. Это было ужасно. Мог увеличить до безумных размеров мой нос, например. Я очень переживала. Угрожала никогда больше не ходить к нему в гости, если буду в таком виде висеть тут на стене. А глаз — это еще не самый плохой вариант, правда?» «Правда», — ответил Андрей и как-то слишком внимательно поглядел на вошедшего с огромной шерстяной кофтой Иннокентия. «Держу эту кофту специально для Мани. Она вечная мерзлячка», — сказал тот, накидывая кофту ей на плечи. «Понимаю», — кивнул Андрей. «Так на чем мы остановились?» «Еще есть Катя», — тихо сказала Маша, зябко укутавшись в кофту. «Но это уже домыслы». «Это не домыслы, Маша», — мягко сказал Иннокентий. «Авария была подстроена. Это факт. Она погибла на Никольской улице, прообразе Виа Долороза в Иерусалиме. И ты сама сказала, что у нее были браслеты числом 10». Маша молча отвернулась. Андрей посмотрел на изменившееся от жалости лицо Иннокентия. Тот поймал взгляд, грустно улыбнулся. «Есть еще мужчина, забитый розгами. Он часто избивал свою жену и, возможно, повинен в смерти своего маленького сына». «Место?» — спросил Андрей. «Варварка или Гефсимания?» «Число?» Иннокентий пожал плечами. «Я только разговаривал со вдовой, считавшей, что ее муж получил по заслугам за свою излишнюю, как она это называет, гневливость. А про число и спрашивать постеснялся. Ну, может быть, можно найти в деле?» «Есть еще один», — подытожил Андрей. «Убийца Ельник, которого долго держали в холодильнике после того, как утопили подо льдом, а потом выкинули на берег Москвы-реки». Иннокентий расширил от удивления глаза. «Да, знаю, я знаю», — махнул на него рукой Андрей. «Река жизни, аналог, как ее зовут, Иордана. И, похоже, Ельник, как и найденный вами вор, просто эдакий образчик убийцы». 14, — сказала Маша. «Значит, их по крайней мере 14, и мы знаем еще не о всех». «Кстати, о цифрах», — встрепенулся Андрей. «Вы что-нибудь откопали?» Маша посмотрела виновато на начальника и опять стала похожа на девочку-студентку. «Андрей, я не знаю», — призналась она. «Чем больше читаю литературы по теме, тем меньше понимаю. То есть нам нужно найти систему, в которую, желательно по номерам, укладываются все убийства. Нечто вроде своеобразной табели о рангах по грехам. Но у меня ничего не выходит. Вот, например... Если просто следовать Библии, грешниками были мытари, блудницы, фарисеи, но не подпадают все жертвы под эти определения. Или в божественной комедии Данте первый круг — некрещенные младенцы и добродетельные нехристиане, второй круг — сладострастники, третий круг — чревоугодники. «Данте — католик», — тихо проговорил Иннокентий, — «отталкивался от 7 смертных грехов». А в православии понятие смертного греха не существует. — То есть все грехи не смертные? — спросил Андрей. — Или наоборот, все, что есть, смертные. А наш маньяк помешан на чисто православной средневековой идее Нового Иерусалима. В ту пору противостояние католицизм-православие было много жестче, чем сейчас. Иннокентий не выдержал, снова сел на своего любимого конька. Католиков называли латининами, их способ верить приравнивался к ереси. Преподобный Феодосий Печерский еще в XI веке говорил, что нет жизни вечной, живущим в вере латинской. А ближе к интересующей нас эпохе, в XVI веке, преподобный Максим Грек высказывался в том духе, что обличает всякую латинскую ересь и всякую хулу иудейскую и языческую. И ненавидели их почти так же сильно, как Раскольников. Впрочем, нет. Свое ненавидится всегда сильнее. Андрей уж было хотел прервать его, но внезапно понял, что исторический экскурс не более чем краткая передышка в их бесконечном кружении вокруг неизвестного маньяка, и промолчал.